и с передней скипой одежды в руках поспешно вошла Мемтаз. «С вами все в порядке?» — спросила Сара, вставая и обнимая служанку за плечи. «Все хорошо, госпожа. Я просто была расстроена тем, что вызвало недовольство моего господина». Сара вздохнула. «Надо думать, это одежда для меня?» «Да, пожалуйста, наденьте ее и пойдите к паше Халиду в конюшню». «Почему бы и нет?» — проговорила Сара. «Просто прелестная мысль». Снова вздохнув, она надела шелковую блузку с длинными рукавами, замшевую юбку, брюки для верховой езды и высокие ботинки на шнуровке. Закончив одевание, она вышла из покоев Игбал и дальше продолжала свой путь с обычным эскортом из двух евнухов, как всегда, готовых выполнять приказания паши. Они провели Сару через самшитовые сады, мимо открытого бассейна, а потом через ворота птичьего дома. Оказавшись по другую сторону Кушан, они попали в конное царство. Лужайка для выездки, полоса препятствий, длинный ряд конюшен со стойлами. Евнухи остановились у первой конюшни, и Сара пошла внутрь, где ее дожидался Халид, приводя в порядок великолепного белого арабского скакуна, заплетенными в косу челкой и хвостом. «Прекрасно, вот и ты», — сказал он, поднимая голову. «Я буду учить тебя ездить верхом». На паше были узкие твиловые брюки и свободная хлопковая рубашка. На ногах начищенные ботфорты. В рубашке были широкие рукава, стянутые манжетом, и глубокий вырез на шнуровке, а в талии он стянул ее ремнем из сыромятной кожи. Сара впервые увидела Халида в европейском костюме, и он произвел на нее огромное впечатление. «Почему вы решили, что я не умею ездить верхом?» — спросила Сара, чтобы скрыть свою реакцию на его внешность. «Школьная учительница из Бостона не ездит верхом на лошадях. Вы еще не знаете, на что способна эта школьная учительница из Бостона», — мрачно ответила девушка. Халид улыбнулся. «Конечно. Но сегодня мы сосредоточимся на том, чтобы посадить вас на лошадь и научить правильной посадке». «А почему так важно, чтобы я научилась ездить на лошади?» — устало спросила Сара. «Я хочу, чтобы ты сопровождала меня в моих поездках по Бурсе», — ответил Халид, надевая уздечку на голову арабского скакуна. «А я не хочу никуда вас сопровождать. Это не имеет значения». Часто его речь напоминала речь британских адвокатов, с которыми Халид когда-то учился в Оксфорде, и тогда на минуту можно было забыть о том, что на самом деле это восточный властитель, удерживающий Сару у себя против ее воли. Но тут же он снова превращался в пашу, выкрикивая приказы и распоряжаясь ее жизнью. Подошел конюх, ведя на поводу кобылу, и Халид сказал: «Ах, вот и Ауста для тебя, гнедая кобылка, очень спокойная». Взял повод, отпустил конюха. «А как зовут вашего коня?» — спросила Сара. «Хан». «Случайно не Чингисхан?» «Он самый». Сара устало кивнула. Халид вывел хана из конюшни и отпустил на выездной площадке, где конь довольно зарысил, время от времени останавливаясь пощипать траву. «Пока нам хан не понадобится», — заметил Халид, выводя Аусту на дорожку и протягивая Саре поводья. Сара держала их, пока Халид седлал кобылку, объясняя: «Ауста очень умная и сразу же поймет, что ты неопытная наездница, так что, когда сядешь в седло, я немного повожу ее, чтобы она не понесла». «Это успокаивает». Сдвинув ладони, он подсадил ее в седло. Быстро поднимая ее вверх, он был очень близко, и Сара остро почувствовала его мужественную силу, заставившую ее судорожно сглотнуть и отвернуться. Он задержал на мгновение свои руки у нее на талии, и Сара поняла, что урок верховой езды будет еще более трудным, чем она ожидала. Ауста заржала и чуть оторвала от земли оба передних копыта. Сара отчаянно вцепилась в луку седла —